«Завтрак». Старый Пенту медленно поднимался по широкой лестнице. Навстречу ему спускался Маху. «Достопочтенный Пенту», — обратился царедворец, — «я посылал за тобой». «Я чувствовал это», — произнес главный жрец дворцового святилища Хет-Атон. «В каком качестве я требуюсь? Духовника или врача?» «Наверное, врача». Пенту официально занимал еще две должности – хранителя царской печати и старшины Симеров. Ему было около 70 лет. Еще при покойном фараоне Аменхотепе III он занимал одну из четырех нынешних должностей, а именно должность врача Его Величества – жизнь, здоровье, сила. Покойный фараон умел подчинить своей воле окружающих. Он действовал неторопливо, медленно приближал к себе друзей и незаметно отвращал от глаз своих, павших в немилость. Ее Величество царица Тии, в ком, как утверждали, текла и азиатская кровь, настаивала на осторожных, тщательно продуманных действиях. Ее супруг был человеком горячим. Один взгляд его приводил к смирению строптивых царедворцев и симеров. Он был умен и даже слишком для того, чтобы не отбрасывать все царицыны советы, но принимать во внимание наиболее достойные из них. Фараон справедливо полагал, что в многотрудных делах государственных не следует пренебрегать ни одним советом, не продумывая его тщательнейшим образом. Его светлость Пенту заметно одряхлел за последний год. Он становился чрезмерно сухощавым. Вода уходила из его тела. Однако лицо не меняло своего выражения. Оно казалось высеченным из розового песчаника, на котором небесный воятель запечатлел мужество и решимость. Плотный нос с горбинкой, ровные брови, как бы прочерченные углем под линейку, и широкий подбородок не оставляли сомнений в том, что Пенту умел выказывать в соответствующее время и стойкость, и упрямство. Глаза его смотрели сквозь узкий прищур. Никто не знал, что в глазах его, зато он видел все и знал обо всем. Маху сопел, он молча протянул руку, но Пенту отказался от помощи. Жрец восходил на второй этаж ровный, как тот самый посох, который держал в своей руке. «Что с его величеством, Маху?» — спросил он. Царедворец пожал плечами. «Обычное, и да, и нет». Пенту остановился, не дойдя двух ступенек до верха. «Как понимать тебя, Маху?» Его огорчила весть из Эфиопии. «Что за весть? Бежал осер Кааф». «Бежал?» Старик схватил Маху за руку и в одно мгновение преодолел две ступени. Он подпрыгнул, как мяч из шерсти. «Что я слышу?» — взволнованно прошептал он. «Это скверно, Маху». «Да, хорошего мало». «Куда же он делся?» «Говорят, ушел к эфиопам». Пенту недоверчиво прищурился. «Кто это может подтвердить?» «Прибыл гонец. Он не мог бежать один». «С ним еще 9 преступников, самых ярых врагов Его Величества». Пенту нетерпеливо ударил посохом о каменный пол. «Я хочу сказать, что у них имеются пособники среди стражей». «Возможно». «Нет, это вполне определенно. Я боюсь, что не только среди стражей, но и повыше, совсем недалеко от трона, а?» Маху сильнее засопел. Они отошли к высокой нише, где их никто не мог слышать, а точнее подслушать. «Фонунг обещает выдворить беглецов на место», — пояснил Маху. «Обещает? Да. Скажи мне, дорого ты платишь за пыль в пустыне?» «За пыль расплачиваюсь только пылью. Это и есть цена обещаниям Фонунга? Ты думаешь, Пенту?» «Да, только так. Этого Фонунга знаю давно. Я бы его не поставил надсмотрщиком над 20 азиатскими рабами. А он у нас начальник провинции. Если такие люди придут к управлению государством, пиши пропало. Этим бы только брюхо набивать себе, да ближним своим. Не знаю, имеются ли основания подозревать Фонунга в пособничестве. Не хочу брать на себя лишнее. Ясно одно». Усеркав должен быть изловлен, его следует водворить на место. В противном случае возможны всякого рода неприятности. Подраненный лев очень опасен». Пенту многозначительно подчеркнул интонацией. «К чему новые неприятности в дополнение к уже имеющимся?» «Ни к чему», — сказал Маху. «Ты прав, сто крат, Маху». Царедворцы направились в трапезную его величества. Пол, по которому они шли, был расписан яркими, воистину живыми красками. Под ногами как бы простирался кусок прибрежной полосы хапи. Посредине велась протаренная тропинка, желтая, как в месяц эпифи. Зеленела трава, а боковым стенам выше человеческого роста вытянулись камыши. Изображение было столь натуральным, что хотелось раздвинуть камыши, чтобы увидеть воды хапи. Верхние части стены и потолок соответствовали голубому небу, тоже в месяц эпифи. В воздухе носились дикие утки и гуси, мелкие пичуги и хищные ястребы. Меж зеленых рядов растительности невольно ощущался аромат распустившихся роз, точь-в-точь, как в месяц эпифи. Вход в трапезную легко можно было потерять из виду, ибо походил он на прогалину в камышах, по которой шествуют к реке и из реки на сушу тяжелопузые крокодилы. Так разрисовали стены и пол живописцы согласно воле и указанию его величества. Маху пропустил вперед главного жреца, и они вошли в трапезную. И здесь продолжался в своем великолепии прибрежный пейзаж хапи. Под ногами вместо тропы оказалась прозрачная вода, но не очень глубокая, а так, с локоть. Рыбы различных пород резвились в воде. Лупоглазые и с прищелью, серые, желтые, красные и белобрюхие. Эти рыбы как живые. Они резвились в прозрачной воде. Они глядели на тех, кто оказывался над ними, озорно и приветливо, как бы приглашая отведать рыбных блюд. А по стенам тонконогие олени и лани, антилопы и прочие звери, живущие на скалах Та-Нетер, выше и ниже порогов Хапи, в Дельте и на Синайском полуострове, в горах Ретену и Вавилона, и на просторах пустыни. А рыбы были из тех, что водятся на море Тростниковом и на море Великой Зелени, в Хапи и озерах Эфиопии. В этой комнате сидели за столиками его высочество Семнешкере, предполагаемый преемник фараона, начальник царских закромов Черный Панехси, жрец храма Бен-Бен-Пауяк, вельможи Ману и Нахт, царский писец Яхмес и еще многие царедворцы, писцы, управители, жрецы придворного храма. В смежной комнате на некоем возвышении восседали их величество с дочерьми. Вместе с ними завтракала царица-мать Тии. Верховный жрец Атона Эйя вместе со своей супругой Ти, кормилицей Нефертити, сидел неподалеку, за отдельным столиком, как было принято здесь. В Ахетатоне трапеза у фараона проходила непринужденно, без особенных формальностей. Царский церемониймейстер не был обременен особыми заботами. Обе комнаты были отделены друг от друга легкой перегородкой, широким проемом для дверей, которые так и не были повешены на петли. Каждый из находящихся в большой комнате хорошо видел все царское семейство. По существу, это была трапеза за одним столом в одном зале, но нововведение, которое не одобрялось противниками его величества. Впрочем, это был не самый главный пункт разногласий. Пенту и Маху уселись на свои места. Жрец плохо видел. Он достал отшлифованный горный хрусталь и приставил к правому глазу. Этот магический камень обладал чудодейственным свойством, приближал отдаленные предметы. В настоящую минуту он был направлен на фараона. Его величество казался утомленным, был бледен, молча ел отваренную рыбу под горьким соусом. Хлеб из тонко просеянной муки был теплым. Это любимая еда. Но нынче его величество безо всякой охоты отламывал небольшие куски, скатывал их в руке и бросал на стол, так и не попробовав. Это был плохой признак. Обычно после любого приступа неприятной болезни он быстро приходил в себя. Вина он любил, сам давал им название, а нынче даже не прикоснулся к вину, которое было известно как «восход Атона на небосклоне», вероятно, из-за бледно-зеленого цвета напитка. Царица, напротив, выглядела веселой, непринужденно перешептывалась с дочерьми, сидевшими по левую руку от нее. Это были Нефер Нефру Атон Ташири, Нефтер Неферура и Сетипенера. Меритатон, старший из дочерей, супруга Семнех Кере, не вышла к завтраку из-за головной боли, а Анхесен Спаатон со своим мужем-красавцем находилась в Северном дворце. Ее величество ждала, что царь обратится к ней с каким-нибудь шутливым вопросом, как это бывало обычно. Она ответит ему также шутливо. Рассмеются присутствующие. Царица-мать прибавит что-нибудь от себя. Фараон умел так обставить завтраки, обеды и ужины, что каждый из них запоминался надолго. В это время не только ели, но и дела делали. То кто-нибудь из вельмож заступится за какого-нибудь Хаке-Есепа, провинившегося, скажем, во время сбора урожая, то сам фараон вспомнит о ком-либо из сосланных за небольшую провинность на Синайский полуостров и помилует его. Одним словом, трапеза трапезой, а государственные дела вроде бы все время на виду. Но почему фараон сегодня так тих и мрачен? И не слишком ли часто в последнее время он грустит? Эти вопросы задают себе не один Пенту, и не только Маху. Больше всех тревожится ее величество Нефертити. Вот она наклоняется к дочери, а сама думает, что с ним нынче. Она подает кусок дичи младшей дочери Сетипенре, а про себя. Почему он не глядит в мою сторону? Почему не ласкает дочерей своих? Кия в Южном дворце. И не это ли обстоятельство огорчает его величество?